закрытых глазах точками звезды, облик экрана луны. А мне все снится, что я человек с той самой земли. Пульсом тикает время под выдох и вдох. Я распадаюсь на микрочастицы, забыв обо всем. Строится разум в шеренгу по росту, ловит сны. Переживаем ядерный век, все, что могли. В душах дикое племя, самый первый пролог. Бывает вовсе не спится, точки ярким огнем. Я обнимаю свет, я замираю с ним среди других планет. Он будет всегда моим, будет всегда моим, мой свет. Без крыльев от края без края колдует тайна луна. В этот момент как будто я знаю пароль от себя. Я не говорю, не пою и не вижу, но все же живой. Преданный своему сердцу, астральному дну. Когда на хрупких чувствах играю, рвется моя струна. Но если во всем разобраться, это все для тебя. Мне кажется, я ни сверху, ни снизу, ни свой и не твой. Как оценить эту пьесу глубокому сну? Я обнимаю свет, я замираю с ним среди других планет. Он будет всегда моим, будет всегда моим, мой свет. В закрытых глазах точками звезды, облик экрана луны. А мне все снится, что я человек с той самой земли. Пульсом тикает время под выдох и вдох. Я распадаюсь на микро.